Не бывает следствия без причины и причины без следствий. Много незримых причин обуславливают то или иное состояние сознания. Пространственные токи действуют на центры, вызывая созвучную реакцию, и коллективная пространственная мысль, окрашенная и отягченная чувствами миллионов отемненных сознаний, делает это воздействие особенно мрачным. Беспричинная радость и горе, тягость и легкость имеют своим основанием незримое влияние мыслей. От мыслей защититься почти невозможно, если бы знать, откуда прилетают они. Но уменьшить до какой-то степени это влияние можно, если наполнить сознание мыслями определенного порядка. Многие подвижники, поняв тщету мыслей обычных, стремились облечься в постоянную молитву, защищаясь ею, словно броней, от мыслей случайных и мыслей обычных. Телом легче управить, чем мыслью, и именно благодаря ее подвижности и неуловимости. И лишь постоянный и привычный контроль и дозорное состояние сознания помогут управить течением мысли.